Интерпретация 4 главы 1 части. Все, что существует и развивается, основано в своем построении и принципе прогрессивности на наличии противоположностей. Последние по качеству бывают самые разные. Мы же в данном случае остановимся на таких оппозиционных понятиях, как польза и вред. Это чисто земные антиномии. Польза или вред? Как их понять? От чего отталкиваться в осмыслении данных понятийных категорий? Они абстрактны и относительны. Что польза для одного индивида, то может оказаться вредом для другого. По каким же показателям можно делать оценку? Их можно рассматривать относительно личности или окружающей среды, относительно одного мира или всего мироздания. Но возьмем и рассмотрим их во взаимодействии с индивидом. Если о данных понятиях судить с человеческих позиций, то польза для индивида – это то, что хорошо для него, а вред – то, что плохо. А все это сводится к ощущениям. Так что польза или вред оцениваются в основном через ощущения человека. То есть любые действия, совершаемые относительно человека, можно расценивать с точки зрения самого человека по тому, какие чувства, эмоции вызывают эти действия. Если у человека возникают положительные эмоции, и он чувствует себя комфортно и благополучно, то, следовательно, совершаемые действия, как считает сам человек, идут ему или кому-то другому на пользу. И наоборот, если от совершаемых действий индивид испытывает неприятное ощущение, страдание, тоску, печаль, боль, то действия он расценивает как вредные для себя. Однако, при такой оценке чего-либо, индивид отталкивается от своих собственных узко ограниченных позиций и поэтому искажает истину. Польза или вред по отношению к нему должна оцениваться только из условия его прогрессирования. И именно так расценивают действия по отношению к человеку свыше. А человек, блуждая в потемках собственной слепоты, почти всегда за пользу принимает то, что мешает его прогрессу. Например, он пользу для себя может видеть в получении большого наследства, а вред в учебе в институте. Но наследство может привести его к деградации, а учеба к приобретению новых знаний, а следовательно к прогрессу. К тому же, пользой для человека может обернуться потеря денег, а вредом спокойная безмятежная жизнь, если это все связано с кармическими долгами. Например, в прошлой жизни индивид незаконно получил деньги, а в настоящей потеряет их. Вред, полученный в предыдущем воплощении, кармически исправляется их потерей в настоящем существовании. Поэтому такой вред оборачивается для души пользой, исправляется карма человека. А та же спокойная жизнь может вызвать застой в развитии, что явится причиной его деградации. Индивид не понимает истинно, что для него хорошо, а что плохо. Польза для него – это то, что легко и просто. И только учителя человечества, понимая, что любые действия, совершаемые с человеком или происходящие рядом с ним, должны способствовать совершенству его души. И все действия в земном мире происходят только для этого, чтобы совершенствовать его душу. С космической точки зрения, польза – это не ощущение душой радости и комфорта, а ее прогрессирование. А вред – это не чувство голода, боли и страдания, а потеря душой энергетических накоплений, сделанных ранее. Человек же за самооценку своего существования берет не те показатели, что часто и приводит его к деградации. Он не способен реально оценивать происходящее по отношению к себе, потому что многое не попадает в поле его видения. И только программа, данная свыше, может точно обосновать, что человеку полезно, а что вредно. Если он не сделал в какой-то ситуации правильный выбор и не набрал в матрицу энергию требуемого качества, а следовательно не может перейти на вышестоящий уровень, то небесные учителя будут вынуждены заставить его пройти неприятную ситуацию заново. Или если человек должен отработать карму в чисто воспитательных целях, то он обязательно ее пройдет, чтобы выработать нужное отношение к происходящему. Например, низкие индивиды любят обижать других. Чтобы подобный человек понял, что этого делать нельзя, его будут ставить в такие ситуации, где более сильные станут постоянно обижать его. Для этих целей ему могут дать тело инвалида или наделить каким-то физическим дефектом от рождения, чтобы он оказался ниже здоровых. И такие же несознательные, как и он в прошлом, будут смеяться над ним и дразнить его. Все так построено, что низшие воспитывают низших, потому что, конечно, ни одна высокоразвитая личность не пожелает заниматься такими унизительными действиями, как дразнить кого-то, надсмехаться, строить мелкие пакости, отвешивать подзатыльники и так далее. И естественно, что настоящее свое положение индивид будет воспринимать как большой вред. Зато с точки зрения небесных учителей подобная кармическая ситуация рассматривается как благо для ученика, так как она вырабатывает в его душе осознание того, что обижать слабого гнусно. Такая ситуация воспитывает гуманное отношение к людям и исправляет саму карму этого человека, поэтому она является для него благом. Конечно, сам человек реально обосновать происходящее с ним не может, так как не понимает ни цели своего существования, ни причины страданий, ни происходящих событий. Он не знает своего прошлого и не понимает, к чему надо стремиться, где истинные цели, а где иллюзия. Говоря о карме и программе, надо сделать некоторые разъяснения, чтобы человек не путал определенные понятия, а именно не подменял карму простым набором энергий. Можно сказать, что кармы нет, а есть необходимость набирать в матрицу энергии определенного типа. Последнее условие, безусловно, есть и является главным в прогрессе личности. А карма вытекает уже как следствие из этого условия. И отработка ее для низших индивидов обязательна. У высоких индивидов значительной кармы может уже и не быть, поэтому у них будет работать просто программа по набору требуемых энергий для поднятия их выше. Но если высокий индивид совершает проступок, то он обязательно его отрабатывает, то есть испытывает подобное же на себе. Проступок – это результат деградации, поэтому он всегда анализируется высшими учителями и обязательно впоследствии будет прорабатываться индивидом. Таким образом, карма, как отработка своих прошлых ошибок, существует для низших душ, а для высоких она заменяется планомерным набором энергий более высокого порядка, включаемых программой развития личности. Но подчеркиваем, все ошибки обязательно прорабатываются до тех пор, пока личность не придет к правильному решению. Таким образом, отработку своих прошлых долгов или прохождение каких-то воспитательных моментов настоящего индивид может воспринимать как что-то неприятное и нежелательное для себя. За вред он может принимать плохую пищу, плохие условия жизни, транспорт, воспитателей и так далее. Это бесконечный перечень. Всякие мелочи могут принести ему вред. И часто вся жизнь складывается из всевозможных, казалось бы, вредоносных мелочей. Но все, что формирует события вокруг индивида, является определенными обстоятельствами быта и социальной жизни. Однако обстоятельства относятся к внешней стороне тех факторов, которые позитивно или негативно влияют на его личную жизнь. Внешние обстоятельства всегда хорошо заметны и могут личностью причисляться к тем факторам, которые приносят ей вред или пользу. Например, дождь вовремя полил пшеницу, и она дала хороший урожай. Это, безусловно, положительный фактор, приносящий пользу. А если внезапно ударили заморозки и молодые посевы замерзли, это отрицательный фактор, несущий вред. Но в этом же могут скрываться и внутренние мотивы, посылаемые свыше, для воспитания индивидов. Вовремя посланный дождь, за которым следует богатый урожай, обеспечивает человеку сытую жизнь и высвобождает время, которое он может использовать для творчества. То есть свыше человеку создаются условия для совершенствования души. И второй пример. Гибель посевов, а значит голод. Человека бросают в другую ситуацию, чтобы научить его защищать вовремя будущий урожай. Научиться прогнозировать погоду и бороться за свое существование, перестраиваясь, допустим, в отношениях с другими областями, где урожай удался и откуда путем обмена можно привести недостающие. То есть в каждой ситуации, несущей человеку вред или пользу, всегда закладывается свыше тот внутренний смысл, который должен научить человека чему-то полезному. Небесные учителя не желают причинять человеку вред, как не желают и одаривать его постоянно чем-то. Цель создаваемого ими вреда или пользы – научить человека чему-то новому, или это могут быть кармические обстоятельства. Нет ни одной ситуации, которая не учила бы чему-то, включая и кармические. Абсолютно все ситуации направлены на совершенствование души. Но вот этой внутренней подосновы индивид чаще всего не видит, потому что не достиг соответствующего уровня развития. и осознать внутренний смысл того, что происходит, личность способна только тогда, когда ее уровень совершенствования превзойдет уровень сложившейся ситуации. Тогда человек начинает понимать, что же от него хотят получить в данной ситуации небесные учителя. И самое главное, он начинает осознавать, что любой вред может обернуться для него огромной пользой в духовном совершенствовании. А любая польза способна превратиться в западню дьявола или в лучшем случае может отбросить его в развитии на несколько жизней назад. То есть ему придется дополнительно воплощаться несколько раз на Земле, чтобы ликвидировать последствия какой-то мнимой пользы. Все это мы рассматривали с позиций обычных бытовых проблем. Но попробуем взглянуть на данные вещи более глобально. И вспомним, что каждый индивид развивается по программе. И поэтому программа включает в себя все параметры, несущие индивиду вред, и все параметры, несущие пользу. Одно включается для воспитания, другое – как кармические долги, третье – как испытание, проверка каких-то качеств. Программа личностей составляется свыше небесными программистами с учетом необходимости наработки ею в матрицу тех энергий, которых не хватает для перехода на вышестоящую ступень. И, конечно, это всегда сложные ситуации. И с этих позиций сам индивид принимает их за вред для себя, потому что они всегда несут трудности, боль, страдания. Но они же способствуют и росту его осознания, мышления, наработки многих положительных качеств характера. Пробуждают сочувствие, доброту, сострадание. Позволяют индивиду духовно вырасти, что говорит об их пользе в совершенствовании души. То есть первоначальный вред оборачивается пользой. Заглядывая в программу индивида, мы видим при этом, что первоначально в ней заложен вред с точки зрения самого человека, так как ситуации вовлекают личность в страдания, и наличие вреда всегда первично, а польза, как результат, появляется уже позднее, а поэтому она вторична. В данном случае между вредом и пользой прослеживается причинно-следственная связь. Вред порождает пользу, и все это происходит на законном основании, то есть это обычная закономерность. И аналогично наоборот. При этом данные состояния, связанные причинно-следственным законом, противоположны друг другу, и в этом их особенность. Вред порождает пользу, а польза порождает вред. Например, человек любит покушать и поэтому ест очень много, что в итоге приводит ко многим заболеваниям пищеварительного тракта или к ожирению. Так польза с точки зрения человека перерастает во вред. И при этом всегда меняются ощущения индивида и в первом, и во втором примере. Ощущения тоже идут как следствие ситуаций, и они бывают противоположны им. Вред. Отрицательные ситуации порождают в индивиде наработку положительных качеств, а польза. Положительные ситуации в итоге способствуют появлению у индивида отрицательных ощущений. Таким образом, а любая ситуация имеет воспитательный характер. И надо заметить, что в мирах Бога это самое главное. Бог строит пространства, миры, затрачивает огромные энергетические средства, и все только для того, чтобы вырастить из человека положительную личность, которая обладает такими самыми важными для Бога качествами, как сочувствие, сострадание, любовь к ближнему и добро. На Земле все ситуации, даже кошмарные, направлены на выработку в душе именно указанных качеств. Перевернулся автобус, много жертв. Ситуация спланирована свыше, но ее сделали не для того, чтобы пощекотать скучающему нервы или дать тему для газет. И не для того это, чтобы развлечь любопытствующих и, возможно, проиграть какие-то кармические зависимости. Внутренний смысл всему трагическому в том, и это самое главное, чтобы пробудить в черствых душах сострадание, жалость, дать почувствовать чужую боль, как свою собственную. Все делается только для наработки положительных качеств, которые превращаются в великую пользу, ибо только с такими качествами индивид попадает в положительную систему Бога. И насколько же трудно ему, Богу, удается набирать в нее необходимое число душ. В нее попадают только самые стойкие в добродетельных качествах. Другие отправляются в низкие миры. Часть раскодируется, часть попадает к дьяволу. И это несмотря на то, что Бог прилагает все усилия в воспитании положительных качеств добропорядочности у своих индивидов. Подобное разделение по системам говорит о том, насколько плохо человек поддается наработке положительных энергий. Это всегда связано с преодолением больших трудностей в жизни. А психология человека постоянно поворачивает в сторону, где легче, проще, больше удовольствий и меньше приходится думать. И если при такой психологии одарить всех благом, сделать богатыми и сытыми, то вообще на этой пользе вырастет такая черствость, жадность, надменность и ненависть друг к другу, что ни один индивид не попадет в положительную систему. И только трудности, как понятие вреда, позволяют формировать в малоразвитой личности такие качества, которые нужны Богу. Поэтому любой вред – это все вынужденные меры в целях создания индивидами положительных качеств характера, которые порождают в мире добро и любовь, а последние, в свою очередь, создают условия для творчества, которому Бог тоже уделяет особое значение, желая, чтобы его индивиды занимались им как можно больше, так как оно ведет к обновлению миров и созданию особого духовного потенциала в каждой личности. Таким образом, сурово воспитывая своих индивидов, Бог совершенствует души в добре. И то, что кажется вредом, оборачивается пользой. Но надо сказать, что вред не постоянен и не бесконечен, как и польза. Между ними всегда выдерживается определенное равновесие. То есть жизненные ситуации строятся так, чтобы вред и польза выдерживали определенный баланс между собой. Нельзя, чтобы жизнь одного индивида была построена только из минусов, как и только из плюсов. И то, и другое чревато отрицательными последствиями. И только умелое чередование их, позволяя индивидам сравнивать, сопоставлять, поднимает их в развитии, заставляет выбирать пути и повышает свою сознательность. Каждый развивающийся объем выдерживает определенные соотношения между тем, что несет вред, и тем, что несет пользу. То есть между ними действуют конкретные пропорции, зависящие от того объема, которому они принадлежат. И так как все растет, изменяется, то и данные соотношения изменяются постоянно по отношению к своему прошлому состоянию, но выдерживаются между собой по отношению к настоящему состоянию. Слишком много вреда, как и много пользы, приводит одинаково к отрицательному результату, поэтому выдерживается определенный баланс. Рай портит так же, как и ад, потому что когда весь объем мира занимает только хорошее или плохое, то из-за отсутствия факта сопоставления личность теряет ориентацию в направлении развития и начинает деградировать. Аналогично и ад, как суровые условия воспитания, не сможет заставить индивида прогрессировать. Поэтому баланс между вредом и пользой обязателен. И этим, кстати, можно объяснить то, что жизнь человека часто бывает полосатой. В ней чередуется хорошее с плохим. Также и в развитии общества наблюдается чередование подъемов развития и спада. Все это закономерности, которые способствуют прогрессу. И если уж мы заговорили о количественной стороне вреда и пользы, то так как любая единица совершенствуется до пределов абсолюта, значит и рассматриваемые понятия, тоже прогрессируя, достигают его габаритов, а следовательно, каждое из них может стать огромным. Растут и зависимости между ними. Чем больше будет вреда, тем больше он должен принести пользы. И в свою очередь, чем больше станет пользы, а это значит появятся какие-то излишества сладкой жизни, тем больше породит она отрицательного. Так, например, чем богаче становится человек, тем черствее становится его сердце, тем безразмернее его жадность. Он перестает правильно оценивать реальность. Когда ему хорошо, то кажется, что так же хорошо и всем остальным. Он становится бесчувственным и перестает видеть, что рядом кто-то мучается и ждет помощи. На основе богатств, которые всегда являются излишествами, индивид перерождается из хорошего человека в плохого, не замечая этого, ибо для себя он всегда остается замечательным, добрым, порядочным. С ростом благ в человеке постепенно исчезает чувство жалости к другим и сострадания. Теряются именно те качества, которые в первую очередь ценятся Богом. И наоборот, растут такие качества, которые ценит дьявол. Человеку стоило бы чаще анализировать себя с пристрастием, чтобы понять, к кому он направляется. Купающийся во благах перестает замечать обездоленных и нищих, и ему кажется, что эта категория людей исчезает. Индивид поднимается по социальным ступеням, и его взгляд на окружающий мир изменяется на противоположный. Он не замечает, как перерождается в свою антиномию. Конечно, хотя такой человек обычно всегда продвигается по служебной лестнице, но правильно управлять людьми он не способен, потому что нереально оценивает происходящее. И это в итоге приводит общество к нежелательным последствиям. Общество начинает сотрясать политические и экономические кризисы. А это все говорит о том, что такой индивид прогрессирует только в отрицательную сторону. В иерархии Бога каждая личность обязана уметь управлять нижестоящими правильно, реально оценивая перспективы их развития. Должна осознавать, что нижестоящим нужна помощь и поддержка. И цель поднять их до своего уровня является главной. То есть каждый индивид должен видеть главные цели их общего единоцелостного существования и зависимость всех друг от друга. В итоге вред или польза в абсолютных масштабах могут привести к глобальным разрушениям, поэтому они не могут достигать больших размеров даже в абсолютных объемах. Их рост ограничен и определен конкретными допустимыми величинами. Если же вред и пользу отнести не к общему объему, а к одной личности, то она тоже способна причинять вред тому миру, в котором находится. Способна причинять и вред, и пользу. Здесь мы становимся на другую точку зрения и смотрим, что не индивиду кто-то причиняет вред, а он сам другим. Но в этом случае все то, что он творит в окружающем мире, как бумеранг, по законам причинно-следственной связи, возвращается к нему. Весь тот вред, что он творит миру или другим, однажды вернется к нему как кармический долг. Так что фактически индивид, желая навредить кому-то, вредит самому себе. По закону кармы он должен прочувствовать на себе все то зло, что нанес кому-то. И при этом, если он в одной жизни не прочувствовал этого, не осознал душой искренне, то эта ситуация будет повторяться и во второй жизни, и в третьей, и в десятой, пока в сознании не появится нужное понимание. Так что здесь даже один совершенный им вред может растянуться на несколько его воплощений. Например, директор химического завода делает сброс ядовитых отходов в реку, не желая понимать, что травит других людей и губит природу. Но так как он породил причинно-следственную связь со множеством негативных последствий, то его неоднократно будут помещать в ситуации, связанные с подобными отравлениями. Выпил воды из реки и отравился. Или посадил сад, а подул ветер и принес ядовитый дождь, и сад засох, и так далее. Так что вред и польза, зло и добро, все контролируется законами мироздания. Потому что от частных форм процессы распространяются к общему состоянию мира. Каждый индивид, как клетка в нашем организме, влияет на общий космический организм. Поэтому личность не может развиваться сама по себе. Она или идет в унисон со всеми, либо уничтожается. Именно поэтому каждый индивид обязан знать общие космические законы, чтобы не нарушать их. А если все-таки нарушения происходят, то любой вред, содеянный частным лицом окружающему, обязательно возвращается по закону кармы к нему самому, чтобы он на собственных ощущениях мог прочувствовать свои действия. Бог учит через ощущения. Если индивид не способен сам понять, что такое-то действие приносит другому вред, а значит боль, страдания, разрушает чужое здоровье и так далее, то он многократно будет содеянное им самим испытывать на себе по программам свыше, чтобы именно в ощущениях, во всех их тонкостях испытать последствия порожденного им отрицательного воздействия. Когда не работает сознание, то учат через собственные ощущения. Поэтому человек, страдая или испытывает на себе результат чьих-то неосознанных действий в настоящем, или отрабатывает свои кармические задолженности. И точно так же, если индивид творит что-то полезное для других, то это такой же пользой возвращается к нему. То есть здесь, в отношении частного лица, мы видим, что подобное порождает подобное. Вред порождает вред. Польза – пользу. Но это только для частных мини-структур. Для глобальных масштабов последствия вреда и пользы совершенно другие. Каждая из них порождает свою противоположность, как мы рассмотрели ранее. Вред вызывает позитивные последствия – пользу, а польза – негативные последствия – вред.